Глава 13. «И все-таки, не было ли ошибкой взять с собой Кимона?» — уже не в первый раз спросил себя Ксантип. Парень снова был пьян, судя по остекленелому взгляду покрасневших глаз. Ксантип подозревал, что это Релас тайно привез мех с вином. Они с Кимоном о чем-то переговаривались, приглушенными заговорщическими голосами. Ухмылялись, а после короткого привала пошли, заметно пошатываясь. Такую же притворную браваду Ксантип замечал у сыновей, когда они выпивали тайком и не хотели, чтобы узнал отец. Он беспокоился, что с ним идет не тот человек, чтобы произвести впечатление на умеренных в питье спартанцев. Повысив голос, Ксантип попробовал еще раз. «Кимон, не кивай! Мне нужно знать, что ты понял!» Он заставил себя смягчить тон. «У меня есть опыт общения со спартанцами. Я имел с ними дело, когда жил в Коринфе. Знаю их неплохо, лучше, чем большинство. Я возьму инициативу на себя. Смотри на меня и сам ничего не предпринимай, это ясно?» «Конечно», — буркнул Кимон. Если бы они уже не приближались к стене спартанской крепости, Ксантип научил бы мальчишку вежливости, но здесь это было почти так же опасно, как обнажить меч. Под пристальными взглядами спартанцев Ксантипу ничего не оставалось, как только не обращать внимания на грубость. Говоря с Кимоном, он учитывал, что его также слышат Релас и Анисим. Теперь эти двое стояли, разинув рот, как два деревенских олуха на горе. Ему даже пришлось откашляться, чтобы вернуть их к реальности. Ни тот, ни другой никогда в жизни не видели спартанской стены, построенной поперек перешейка. Она простиралась от побережья до побережья, была в три раза выше человеческого роста, и чтобы пройти ее из конца в конец, требовалось около часа. За исключением далеких гор, стена скрывала весь полуостров Пелопоннес, Коринф, Спарту, Аргос, Аркадию, древнюю обитель бога Пана, Элиду, где проводились Олимпийские игры в честь Зевса. Все это было отрезано от центральных земель совсем недавно, и Ксантип видел в этом горькую иронию. Он пришел из города без стен, который нуждался в них, к стене, возведенной людьми, которые презирали саму эту идею. На вершине стены стояли спартанские стражники, без шлемов, без копий и щитов. Зато на каждом был знаменитый красный плащ трибом, защищавший караульных от ночного холода. У некоторых под ним не было ничего, другие надевали только юбку и сандалии. Спешившись в 30 шагах от самой стены, Ксантип чувствовал на себе их наглые взгляды. Дорога выглядела изрядно наезженной, но никаких признаков других путешественников заметно не было. Весьма солидные ближайшие ворота открывать никто не спешил. Ксантип уже раздумывал, как поступить, когда со стены спустили человека, стоявшего одной ногой в веревочной петле. Оглядев спутников, Ксантип еще раз предупредил: «Ничего не говорите, ни один. Они осторожничают, зная, что персидская армия где-то поблизости. Нам нужно попасть за стену». Подошедший спартанец не носил шлема, но на поясе у него висел меч, а из-за спины выглядывала вторая рукоятка. Короткий и тяжелый клинок Копис служил универсальным орудием убийства. Ксантип видел однажды, как спартанец повалил Кописом молодую сосну. Он просто рубил, пока дерево не упало. Это было грозное оружие, и большинство мужчин предпочли бы увидеть обнаженным честный меч, чем подлый Копис. Стражник остановился, и Ксантип невольно напрягся. Спартанцы знали свою репутацию лучше, чем кто-либо. Одни из них считали уважение к себе вполне естественным и как бы само собой разумеющимся. Другим нравилось получать от этого удовольствие. Подошедший к ним стражник, к полному огорчению Ксантипа, был из числа последних. Он стоял, сцепив руки за спиной, слегка покачиваясь с пятки на носок и улыбаясь. Результатом было крайне неприятное впечатление. В глазах всего мира он представал наставником, столкнувшимся с непослушными мальчишками, и уже предвкушающим наказание, которое сам же и определит. Ксантип заметил, что взгляд спартанца задержался на дородной фигуре Реласа. Судя по растянувшимся еще шире губам, он нашел в гоплите что-то, что его позабавило. Оглянуться к Сантип не мог, и приходилось терпеть. «Ну, мужики, что у нас здесь?» — язвительно спросил спартанец. Непривычный для финского уха акцент вполне соответствовал таким же резким, лишенным маломальской учтивости манерам. «Какая маленькая рыбка приплыла сегодня в мои сети и вежливо просит, чтобы ее пропустили?» Обращался он как будто бы к Реласу или Анисиму, стоявшим сзади, но ответил ему стратег. «Я Ксантип из Демо Халаргас, Филы Акамантиды, Архонт Афин, стратег при Марафоне и Саламине. Навархов ребят поручится за меня. Спартанец Клеамброд поручится за меня. По решению Афинского собрания меня отправили с посланиями к Эфорам и царям Спарты». Стражник, недовольный тем, что его заставили отвести глаза от Реласа, посмотрел на Ксантипа. Рискнув оглянуться, Ксантип увидел, что гоплит уже свирепеет и сопит, как племенной бык. Он быстро продолжил, пока их всех не убили из-за этого глупца. «Со мной здесь Кимон, сын Мильтиада, также стратега при марафоне, внук трехкратного олимпийского победителя по гонкам на колесницах, тоже Кимона, стратег при Саламине». Отвлекшись от Реласа, стражник оглядел Кимона, скривился и лениво пожевал нижнюю губу. Молодой грек угрюмо смотрел на него покрасневшими глазами. «По крайней мере, Кимон выглядит как внук олимпийца», — подумал Ксантип. Игры проводились на Пелопоннесе каждое четвертое лето в условиях перемирия между всеми воюющими городами и государствами Греции. Спарта посылала команду всегда и добивалась блестящих успехов. Как и надеялся Ксантип, эта новость подогрела интерес стражника. «Кимон Колесничий? Тот, кого звали Кимон Коалемос, глупец!» — спросил он. Насмешка из его голоса исчезла, а вот уважительная нотка прозвучала отчетливо. «Он не был глупцом!» — возразил Кимон, глядя на Ксантипа и отвечая на заданный вопрос. «Мой отец говорил, что деда называли так за отчаянную смелость, за то, что он не выказывал страха, даже когда его никто бы за это не упрекнул». «Я так и слышал», — согласился спартанец. «Для меня большая честь познакомиться с его внуком». К удивлению Ксантипа, он протянул покрытую шрамами руку, и Кимон ответил тем же. На мгновение мир затаил дыхание, наблюдая, как двое мужчин пытаются раздавить друг другу пальцы. Состязание, наконец, закончилось, руки у обоих вышли из него целыми, хотя и изрядно помятыми и с белыми отметинами. «А эти двое?» — спросил спартанец, ничем не выдавая того факта, что испытал свою силу против силы Кимона и что это прошло не очень хорошо. «Мне нужны имена всех вас. Эти люди — наши сопровождающие слуги», — коротко объяснил Ксантип, не оборачиваясь ни на Реласа, ни на Анисима, которым хватило ума упереться взглядом в землю. «Они не мы!» — поинтересовался спартанец, подойдя настолько близко, что они ощутили не только запах пота и масла, но и жар от его кожи. «Я Релас из Гипотонтиса. Служил келейстом в битве при Саламине. Ты был там?» Спартанец осклабился и сильно ударил гоплита по лицу тыльной стороной ладони, что считалось жестом презрения. Голова у Реласа качнулась, на рассеченной губе выступила кровь. Гоплит отступил на шаг и в изумлении оглянулся. Ксантип поспешил вмешаться, и голос его имел устрашающее сходство с рыком. «Мы союзники, защищенные обычаями и клятвами вашего царя!» Больше всего его поразило явное физическое высокомерие стражника. Спартанец стоял, подавшись вперед, держа руки на изготовку, и, похоже, был готов броситься в одиночку против четверых. «Куриос!» — обратился Релас к Сантипу. «Я готов ответить, если позволите». «Мать однажды вот так же ударила меня за то, что я просто болтал». Гоплит повел плечами, и, к удивлению Ксантипа, Кимон едва заметно кивнул. Это можно было понять как разрешение. Ксантип снова посмотрел на Реласа, отметив его телосложение и мускулистые руки. Он вовсе не был уверен, что здоровяк действительно представляет, чем рискует. «Нет!» «Я бы предпочел пройти через ворота и заняться вопросами собрания», — медленно произнес Ксантип. «Уриос, я должен ему ответить!» Зычный голос Гоплита напоминал грохочущий вдалеке шторм. «Я всегда здесь, сынок. Могу, если хочешь, подождать, пока ты не вернешься». С улыбкой пообещал спартанец и сказал к Сантипу. «Вы можете пройти, когда будете готовы. Нам передали, чтобы вас пропустили. Конечно, это было до того, как твой раб проявил к тебе неуважение». «Я свободный человек», — возразил Релас, — «а ты поплатишься за свои слова». Ксантип вздохнул. Эти задиры изрядно ему надоели. «Я запретил, хватит!» Релас стоял как статуя, глубоко дыша и всем видом выражая желание продолжить. В какой-то момент показалось, что решение повисло на волоске. «Открывай ворота, спартанец», — сказал Ксантип. «Наше дело не терпит отлагательств». Стражник покосился на них и скривил губы, будто его оскорбили. «Значит, все так, как я слышал», — изрек он и, как проклятие, добавил. «Афиняне!» Сантип выдохнул гнев. Ему вдруг стала ясна цель спартанца. Победа заключалась в очевидном — не дать ему того, чего он так хотел. Релас, похоже, тоже это понял. «Хорошо двигаешься для раба», — продолжил дразнить его спартанец. Гоплит кивнул. Ксантип указал на ворота, и стражник, сплюнув, сдался. Стоя перед стеной, Ксантип услышал, как снимают решетки и цепи. Потом двое мужчин взялись за железные прутья наверху. Ворота распахнулись, и гости не спеша прошли через них. Арка была низкая, поэтому афинянам пришлось вести лошадей, пригнув им голову. В конце короткого, тесного и холодного прохода виднелись еще одни ворота, ведущие на свет. Оказавшись на другой стороне, все обернулись. Стена тянулась на запад и восток внушительной полосой каменных башен. Стоявшие на ней спартанцы хмуро смотрели на афинян сверху вниз, готовые, казалось, спрыгнуть в любой момент. Стражник уже охладил свой пыл, и теперь, когда брошенный им вызов остался без ответа, проявлял лишь холодное презрение. «Спарта в трех днях пути к югу, или в двух, если у вас срочное дело», — объяснил он, указывая дорогу. «Вы найдете эфоров на Акрополе. Будьте почтительны. Не все, кого вы встретите, будут такими же терпеливыми или приветливыми, как я». В ответ Ксантип поблагодарил его, но стражник уже потерял к ним интерес. Убедившись, что ворота и туннель надежно заперты, он взбежал по ступенькам на стену. Там его встретили двое товарищей. Один толкнул его локтем в бок и что-то тихо сказал. Стражник, улыбнувшись, развел руками, и все трое отвернулись. Ксантип посмотрел на Кимона, затем на Реласа, к которому вернулось прежнее мрачное настроение. Продолжая путь, афиняне старались не обращать внимания на людей в красных трибомах. Судя по всему, в лагере разместилось 200 или 300 человек, готовых в случае необходимости защищать стену. Любопытство подтолкнуло некоторых оставить свои занятия и упражнения и подойти ближе к дороге. Вдалеке, за несущим новости бегуном, голым, если не считать пары сандалий, поднимались клубы пыли. Сантип подумал о бедном Фидипиде, который бежал из Афин в Спарту и обратно с сообщением о предыдущем вторжении. 4 дня в пути, несколько часов сна. Несомненно, именно этот пробег, а не другой от марафона до Афин, стоил ему жизни. «Релас, ты проявил большую сдержанность», — похвалил Гоплита Ксантип. Вырастивший двоих сыновей, он знал, как важно произнести нужные слова в нужное время. Немного подождав, он продолжил. «Это делает тебе честь, я этого не забуду». Релас молча кивнул и слегка покраснел. Они снова сели верхом и пустились рысью по дороге, оставив за плечами заходящее солнце. Ксантип ничего не сказал, когда Кимон выудил из мешка мех с вином и предложил остальным, однако сам отказался. Временами Ксантип понимал молодых людей примерно так же, как спартанцев или персов. Они все были странной породы. Александр, царь Македонии, стоял перед афинским собранием. Его накидка и доспехи не скрывали ни ширины плеч, ни впечатляющего роста. Волосы у него были светлее, чем у Фемистокла, и на солнце выглядели как полированная бронза или золото. В тот день на холм Пникс, не зря получивший название, означающее «столпотворение», пришло около 20 тысяч человек. Весь город уже знал о присутствии македонцев в Афинах, и все хотели выяснить, что это может означать. Прекратились даже строительные работы, и на холме царила тишина. Дул легкий ветерок. «Говори, Александр, царь Македонии», — сказал Фемистокл. Он сидел рядом с Аристидом, подняв над сиденьем колено и небрежно обхватив руками голень. Македонец на мгновение обратил глаза к небу, подбирая слова. «Вы уже должны знать, что я прибыл с миром, как посланник. Афины и Македония не находятся в состоянии войны». Фемистокл хотел было ответить, но Аристид протянул руку и похлопал его по ноге. Фемистокл неохотно сдался и промолчал. Македонец, наблюдавший эту немую сцену, склонил голову в знак благодарности. «Мне дано право быть голосом другого человека. Я доверенное лицо в лагере персидского военачальника Мардония. Более того, меня знают при дворе Ксеркса, великого царя и правителя Персидской империи». В толпе послышалось недовольное ворчание. Люди заволновались. Слишком многие потеряли друзей и близких при Саламине, чтобы терпеливо выслушивать, как союзник их врага восхваляет его в самом сердце Афин. Фемистокл перевел взгляд на Аристида и закатил глаза. Царь Македонии подождал, пока шепот не утихнет, и развернул хрусткий свиток папируса. Руки его были сильны, движения точны. «И вот что я должен сказать. Афиняне, узнайте о Ксерксе, царе царей. Его слово твердо. Клятва, однажды данная им, высечена в камне. Это говорю я, военачальник Мардоний, его самый верный полководец и друг. Я говорю здесь от его имени, а царь Александр, владетель Македонии, говорит от моего. Вы, эллины, пришли в Ионию и разграбили города. Вы сожгли Сарды, и вы хорошо знаете, какой ответ мы дали». Македонскому царю пришлось прерваться из-за громких возмущенных возгласов, раздавшихся тут и там. Он поморщился и сделал паузу, но шум не утихал. Аристид поднялся со своего места и, посмотрев на соотечественников, призвал: «Давайте послушаем его!» Крики постепенно смолкли, Фемистокл даже не пошевелился. Он наблюдал за чужестранным царем, как ястреб, изучая все, каждый жест, интонации и мимику. Александр кивнул Аристиду, и хотя краска залила его лицо и шею, снова начал читать. «Царь Ксеркс выполнит любое соглашение, которое я заключу от его имени. Прислушайтесь же к моему предложению, как если бы вы слышали его собственный голос, как если бы сам Ксеркс стоял перед вами». Кто-то из толпы выкрикнул непристойное предположение насчет того, что бы они сделали, если бы персидский царь и впрямь оказался здесь. По толпе прокатилась волна смеха, стоявший рядом с Александром перс нахмурился и впился взглядом в толпу, закусив губу от злости из-за проявленного неуважения. Аристид оставил выкрик без внимания. Здесь собрались афиняне, а не статуи. Он не мог затыкать им рот. «Властью, данной мне, я говорю это», — мрачно продолжил Александр. «Нет никаких условий или переговоров. Я делаю единственное предложение. Если мне откажут, я начну войну, которая приведет к уничтожению всех городов, союзных Афинам и Спарте. Я превращу Грецию в пепел и кости. Слушайте внимательно и думайте о своих детях. Второй такой возможности не будет». Царь Македонии снова взял драматическую паузу, как будто играл на сцене. Вот только речь шла не о каких-то пустяках, а о делах серьезных. И на Аристида театральный прием оратора произвел неприятное впечатление. Александр слишком наслаждался своим положением. Македония была бедным краем на севере Греции, завистливым соседом. Возможно, этим все и объяснялось. Даже сожженные Афины имели значение несравненно большее, чем любой из городов Македонии, да и вряд ли к тем поселениям вообще подходило слово «город». «Если вы согласитесь принять власть Ксеркса, если, как это принято у нас, предложите землю и воду, признав Ксеркса своим правителем и повелителем Греции, я избавлю вас от грядущей войны. Вы будете платить налоги в Персию. Вы будете поставлять гоплитов для ее имперских армий. Вы будете принимать чиновников из империи для управления вашими городами. Но взамен вашим женщинам и детям будет дарована пощада. Ваши храмы будут сохранены. Ваших богов никто не тронет. Вы будете жить, как и жили. Какая разница, чей лик выбит на ваших монетах? Какая разница, кто вами правит? Таково мое предложение, которое я делаю от себя. Под моим началом огромная непобедимая армия. Однако я проявлю милосердие, как это уже было сделано в отношении других эллинских государств. Вот вам доказательство нашей доброй воли. От имени моего царя я требую только повиновения. В противном случае война. Мой ответ зависит от вашего». Александр глубоко вздохнул и свернул папирус. «Я сделаю так, чтобы вы могли прочитать это еще раз», — сказал он громче. «Мне поручено дождаться вашего ответа». «И ты будешь ждать, потому что служишь Персии», — произнес Фемистокл. Македонский царь холодно посмотрел на него, но в ответном взгляде грека читалось только презрение. Сопровождавший македонского владетеля перс что-то негромко сказал ему на ухо. Александр кивнул. «Да, послушай, друга», — усмехнулся Фемистокл. Аристид еще раз похлопал его по ноге, но остановить не смог. «Оставь свиток!» — гремел Фемистокл. «Мы все обсудим, когда ты уйдешь. Ступай, македонец! Это скала только для свободных людей! Ты не один из нас!» Александр раздраженно бросил свиток к ногам афининина и, резко повернувшись, зашагал вниз по склону. «И чего ты этим добился?» — спросил Аристид. Фемистокл обратил к нему удивленное лицо. «Мне полегчало. Я не могу дышать одним воздухом с этим человеком. Македония должна стоять с нами, а не целовать сандалии чужеземного царя». «Разве ты не видишь, что они сделали с Афинами?» — спросил Аристид. «Возможно, он хотел избежать такой участи для своего народа. Возможно, у Александра не было кораблей, чтобы переправить людей в безопасное место». Аристид не знал, что делать. С одной стороны, ему бы следовало сопроводить посольскую группу, которая уже спускалась с холма. С другой, собравшиеся на Пниксе, ждали его слов. Совета вождя. «Он раб», — сказал Фемистокл, посмотрев вслед македонскому царю. «Да, он ходит как свободный человек, но это ничего не меняет по сути». Аристид предпочел не спорить. Он уже понял, что выступит против Фемистокла в последующих дебатах, как делал это много раз прежде. Все было не так просто, как, по-видимому, думал Фемистокл. Правда должна быть раскрыта в обсуждениях и спорах. Вот только выявить ее нужно до того, как Фемистокл заставит всех требовать персидской крови. Разочарованно хмыкнув, Аристид вложил свиток в руки Фемистоклу и пошел за македонским царем. За спиной он услышал голос своего боевого товарища. «Да, конечно. Конечно, я прочитаю еще раз. Подтянитесь поближе, народ. Я расскажу вам Чего хочет враг?